Падение Гордунии. Теперь поговорим о том, каким образом эта сеть тайного общества, распространенная по всей Испании, была так внезапно открыта правительством. Деятельность братства Гордунии так усилилась в последние годы. Грабежи стали повторяться так часто и совершались не только над частными людьми, но и учреждениями, располагавшими огромными суммами, совершались так ловко и искусно, что правительство давно начало подозревать, что все эти отдельные факты воровства должны иметь связь между собой и совершаются не единичными личностями, а обществом, хорошо организованным. Подозревая это, оно старалось открыть какие-нибудь следы подобного общества, разыскивала его самым усердным образом. Но не найдя никакой руководящей нити, не открыв никакого следа его существования, пришло к заключению, что его действительно нет, и стало смотреть на случаи грабежей и воровства, повторяющихся все чаще и чаще, как на следствие усиливающейся испорченности общества. И мало-помалу как правительство, так и население как будто примирилось с этим плачевным положением дел, прежде чем увидали опять в грабежах, совершаемых в разных провинциях, систему и одну руководящую руку. Но прошли годы, навели на эту мысль только убийство старого Моисея и разорение маркиза де ла Сицагас, которого обокрал его управляющий Балмонко, продав все его имения и скрывшись с деньгами, так что и следов его не нашли. По показаниям Менялы Захария, суд пришел к верному заключению, что Моисей убил никто иной, как чиновник Бартоло Арко, служивший некогда в банке. Понятно, что тогда вспомнили о громадных суммах, украденных в банке. Ясно становилось, что это воровство было совершено им. Но так как он также скрылся, как и Балмонко, и, несмотря на все розыски, нигде не могли его найти, то пришли к заключению, что оба они принадлежат к многочисленному обществу, которое помогло им скрыться. Тогда послышалось со всех сторон, что Гордуния не умирала, что братство это живет, и что все злодеяния совершаются им. После этого пришли известия из Картахены, города, разоренного сражениями против коммунаров, что там существует какая-то тайная партия, которая, присоединившись к недовольным, участвует в войне, преследуя свои цели. Тогда исчезли последние сомнения в существовании Гордунии, и правительство разослало по всем главным провинциальным городам чиновников для поисков следов этого общества. Что затрудняло все эти расследования, это именно то обстоятельство, что как Бартоло Арко, так и другие преступники, подозреваемые судом в принадлежности к Гордунии, легко укрывались на севере, вступая в войска карлистов. Там правительственная власть не имела никакой силы, и производить там розыски было невозможно. Но вдруг неожиданный случай помог открытию этих ускользавших столько лет следов Гордунии. В мадридский суд было прислано из Толедо анонимное письмо, что давно разыскиваемый правительством Бартоло Арко будет в такой-то день в доме Алькальда, который на днях будет назначен начальником Толедо на место недавно убитого кабальеро Альфанти. Письмо было написано, очевидно, одним из членов общества, считавшего себя обиженным или почему-нибудь не желавшим долей оставаться в связи с ним. Вследствие этого уведомления правительство сейчас же отправило секретно одного ловкого следователя по уголовным делам, чтобы в случае, если полученное письмо не мистификация, он арестовал осторожно Бартола Арка и вместе с тем постарался открыть соучастие алькальда в тайном обществе. Перед приездом этого чиновника в Толедо там только что был убит один из богатейших граждан города. Его нашли с разбитым черепом на одной безлюдной площади, около стены старой развалившейся церкви. Он возвращался домой поздно вечером через это место, и, как видно, нападение было сделано неожиданно, и он убит был одним ударом по голове. Известие об ужасном происшествии разнеслось утром же по всему городу, и было возбуждено следствие, по которому оказалось, что убийство было совершено не с целью грабежа, а по личной злобе, вероятно, так как ни деньги, ни часы, находившиеся при убитом, не были похищены. В тот самый день, когда это известие разнеслось в Толедо, следователь, присланный из Мадрида, прибыл туда и принял участие в следствии, возбужденном по делу того убийства. По сведениям, собранным следственной комиссией, оказалось, что убитый был человек богатый, что незадолго перед смертью он купил имение маркиза де Лас и Цагас, проданное ему поверенным последнего, Балмонком. Человек, приехавший из Мадрида, на основании этого последнего обстоятельства сейчас же опечатал весь дом и бумаги покойного. Эта благоразумная мера привела к самым неожиданным результатам. При просмотре бумаг были найдены письма, написанные рукой покойного, почерк которых при сличении оказался одинаковым с почерком анонимного письма. После этого становилось ясно, что он был убит по распоряжению руководителей общества или узнавших о его предательском письме, или имевших основания опасаться в будущем такого поступка с его стороны. Затем были найдены еще некоторые бумаги, по большей части написанные шифрами, которые служили ясным доказательством, что убитый принадлежал сам к обществу Гордуний и, по-видимому, надеялся сделаться одним из высших членов его. Когда же против ожиданий на вакантное место толедского начальника был назначен не он, а человек, занимавший пост алькальда в Толедо, он рассердился и под влиянием своего негодования написал анонимное письмо, решившись отомстить обществу, которое наказало его смертью за его предательство. Вдова покойного показала при допросах, что ни о делах своего мужа, ни о каких его сношениях она ничего не знает, что он никогда с ней не говорил о них. Однако же ей не поверили на слово, и прежде чем объяснить ей, в чем именно заключались эти дела, продолжали ее допрашивать. Но все следствие производилось так осторожно и так секретно, что открытия, к которым оно привело, не были никому известны, кроме самих следователей. Несмотря, однако, на все старания, следственная комиссия не могла напасть на след самих убийц, не могла дознаться, кем оно было совершено. Алькальд, от которого как обыск, сделанный в доме убитого, так и сведения, добытые этим путем, были скрыты следователями, выказывал большое усердие в поисках злодея, хотя за каждым его шагом следили опытные чиновники. Но получил ли он предостережение или вследствие собственных соображений, только вел он себя чрезвычайно осторожно и не подавал ни малейшего повода подозревать его участие в тайном обществе. Мадридский чиновник, принявший на себя все ведение этого дела, не хотел принимать никаких мер против алькальда до означенного в анонимном письме дня, в который у него должен был быть Бартоло Арко. Между тем, он вытребовал из Мадрида новое полномочие, по которому в данный момент мог беспрепятственно арестовать этого сановника, пользовавшегося в Толедо всеобщим уважением. Никто в городе не подозревал, чтобы он мог иметь какие-нибудь сношения с Гордунией или с каким бы то ни было тайным обществом. И если бы только не предательское письмо, написанное покойным, то правительству никак не удалось бы напасть на след этой разбойничьей шайки, которая так долго оставалась неуловимой, действуя все более и более нахальным образом. Но вот наступил, наконец, день, ожидаемый мадридским следователем. Алькальд продолжал, по-видимому, усердно искать убийцу. Но, разумеется, все эти заботы и старания оставались безуспешными. Дождавшись вечера, ловкий следователь окружил незаметно дом алькальда полицейскими чиновниками, на которых мог вполне положиться, и около полуночи один из них явился к нему с донесением, что сейчас в дом вошел человек, плотно закутанный в плащ. Следователь отправился с несколькими солдатами и расставил некоторых из них у всех входов. Сам пошел во внутренние покои в сопровождении остальных. Подойдя к дверям комнаты, в которой находился алькальд со своим гостем, и, найдя их запертыми, он громко постучался. Никто не отвечал. В комнате царило глубокое молчание. «Именем закона», — произнес он, — «приказывай отворить немедленно». Ответа опять не последовало. Тогда он велел солдатам выломать дверь, что было сейчас же исполнено. Но в комнате никого не оказалось. Впрочем, не более как через минуту на пороге ее появился алькальд, вышедший из смежной комнаты. «Что это значит?» — воскликнул он с грозным видом и, узнав стоявшего перед ним следователя, прибавил надменным тоном. «Как вы осмелились врываться ко мне?» «Я получил приказание, сеньор, вас арестовать и советую покориться этой необходимости и не вынуждать меня к принятию насильственных мер». «Где это приказание?» — воскликнул алькальд, бледнее от гнева. Чиновник подал ему приказ, полученный им от мадридского суда. «Кроме того, я должен просить вас, сеньор, — продолжал последний, — выдать человека, пришедшего к вам около часа тому назад». «Это возмутительное насилие! Тут кроется какое-нибудь недоразумение! Но клянусь вам, что виновник этого незаслуженного мною унижения будет строго наказан!» «Повторяю вам, сеньор, что вы должны подчиниться этому приказанию, от исполнения которого я не отступлю, и прошу вас вторично выдать мне вашего гостя». «Но вы видите, что у меня нет никакого гостя. В дом ваш вошел, однако же, чужой человек». «Ведь вы видите, что у меня никого нет. Следовательно, если и входил в мой дом кто-либо, то теперь его уже нет». «Извините, сеньор», — ответил следователь. «Выйти из дома он не мог, потому что дом окружен полицией уже несколько часов. У всех входов расставлена стража». «Как? Мой дом оцеплен полицией? Стражей?» — воскликнул в бешенстве алькальд. «Вы поплатитесь за эту дерзость». «Прошу вас не забывать, сеньор, что я исполняю только свою обязанность. И чтоб доказать вам, что ваше запирательство ни к чему не ведет и ложь ваша напрасна, Я скажу вам даже имя человека, вошедшего в ваш дом. Это Бартоло Арко, преступник, которого давно разыскивает полиция, чтоб передать в руки правосудие. Алькальд сильно побледнел. Он хотел было что-то сказать, но на первом же слове остановился, увидя двух альгвасил, вводящих в комнату человека со связанными назад руками. «Он сопротивлялся нам с оружием в руках, замахиваясь кинжалом», — сказал один из альгвасил, указывая на арестованного, стиснувшего зубы со злости. «И мы вынуждены были связать его». «Итак, это действительно Бартоло Арко», — сказал следователь, узнавая в преступнике именно то лицо, которое так давно разыскивало правительство. И, обращаясь к Алькальду, он прибавил. «Теперь, надеюсь, вы не будете отпираться, что вы укрывали человека, осужденного законом». «Я не знаю совсем этого человека. Не знаю, преступник он или нет», — воскликнул с бешенством Алькальд. «Я требую справедливости относительно себя. Требую, чтобы мне объяснили, наконец, в чем меня обвиняют. Что навлекло на меня такое позорное обращение со мной?» «Вот объяснение, которого вы требуете», — сказал следователь, вынимая из кармана и подавая ему анонимное письмо, написанное покойником, в котором говорилось о прибытии в его дом Бартоло Арко и о назначении его талецким начальником от тайного общества. «Теперь мне остается опечатать все ваши бумаги и отвезти вас в Мадрид. Ваш же товарищ, как обвиненный в убийстве и разных похищениях, отправится также в Мадрид, но в цепях и колодках». При этих словах Алькальд, очевидно, потерял присутствие духа. Его самоуверенный и надменный тон сразу оставил его. Увидав неопровержимые улики, находящиеся в руках следователя, он понял, что запираться было бы напрасно, что он погиб безвозвратно. Забывая всякую осторожность и благоразумие, он бросился было к арестанту, желая, по-видимому, что-то шепнуть и передать ему. Но следователь сейчас же остановил его попытку и получил в ответ злобный взгляд, ясно выражавший, что облеченный сановник был бы готов растерзать его, как дикий зверь, на части. Затем он велел отвезти Алькальда в соседнюю комнату, а Бартоло Арко в тюрьму и обоих держать под строжайшим караулом. Алькальд подчинился требованию чиновника, не возражая более ни слова. Бартоло Арко был также немедленно припровожден в надежную тюрьму, после чего следователь принялся обыскивать весь дом и рыться в бумагах, между которыми нашел множество неопровержимых доказательств, что Алькальд был действительно членом Гордунии. К несчастью, во всех этих актах не значилось имен прочих членов, но зато они раскрыли организацию столь тонкую, что, несмотря на многочисленность ее, несмотря на ее преступную деятельность, распространившуюся по всей стране, она оставалась незамеченной десятки лет, организацию которой приводила в изумление своим совершенством самых опытных криминалистов, перед которой организация прежней Гордунии казалась грубой и бессильной. Теперь оставалось только узнать имена руководителей общества, находящихся в разных провинциях и городах, и главы его, или так называемого «принципе». Бартоло Арко и Алькальд были на другой же день припровождены секретным образом в Мадрид, где немедленно суд принялся за рассмотрение и исследование этого интересного дела. Но также без всякой огласки и принимая все меры сохранения его в тайне. Из бумаг Алькальда, привезенных ловким следователем, видно было, что генерал, карлистских войск Дорогарай принадлежал также Гордунии. И видно это было из его писем, в которых он уведомляет, что не желает более принадлежать к обществу и оставляет его. Суд не торопился произносить свой приговор над Бартоло Арко, обвиняемого как в убийстве старого Моисея, так и во многих других преступлениях, обещая ему смягчение наказания, если только он назовет главных членов общества. Мера эта оказалась действенной, и он скоро дал все требуемые от него показания. Правительство, узнав, наконец, имена всех руководителей, распорядилось в тот же день насчет немедленного ареста их. Все они почти без исключения попались, только Принципе избегнул общей участи и ускользнул из рук правосудия. Когда полиция окружила его палаццо с тем, чтобы взять его, там его не оказалось, он путешествовал. Но где именно, никто из прислуги, разумеется, не мог сообщить этого. Правительственные власти дали предписание полиции стеречь его возвращение и не выпускать никого из палаццо. Однако же один преданный слуга успел уйти и предупредить своего господина о случившемся. И таким образом, как читателю уже известно, граф Кортецело спасся от законного преследования, исчезнув без вести. В это самое время в Мадриде было получено известие от Дорогарая, в котором он объяснял, что хотя он служил другому правительству, однако готов передать преступника Балмонка в руки правосудия, что послужит лучшим доказательством, что сам он не принадлежит к обществу Гордунии. Несомненно, что эта хитрая лисица, проведав каким-нибудь образом о настоящем положении дел, поспешила открыто заявить, что он ничего не имеет общего с этой ужасной ассоциацией, доставлявшей ему некогда огромные выгоды. Через несколько дней от него было получено еще письмо, в котором он объяснил, что во избежание всяких затруднений он велел застрелить Балмонка и некоторых других злодеев из членов общества. Граф же Эстебан Кортецело не находился. Все старания разыскать его оказывались тщетны. Вскоре разнеслась молва, что он лишил себя жизни. Но это ничем не подтверждалось, так как тело его также не находили нигде. Мы оставили его, как читатель, вероятно, припомнит. В то самое время, когда, упав духом, он пришел искать убежище в салоне герцогини своей матери, и где, встретившись с Антонио, нашел в нем утешителя и исполнителя своей последней воли. Эстебан Кортецело, этот серьезный, строгий человек, этот миллионер, богатству которого столько людей завидовали, теперь обреченный преступник, искавший убежище у герцогини, чтоб только умереть спокойно, возбудил в душе Антонио такое глубокое сострадание и участие, что как не тяжело ему было узнать в нем главу общества грабителей и разбойников и помогать ему скрыться от преследования правосудия, он решился, однако, ему посодействовать. Решился не оставлять его до последней минуты и употребить все силы, чтобы спасти его, если возможно. Человеколюбивый патер отвел его в комнату, которую занимал перед тем сам, позаботился доставить ему то спокойствие, в котором так нуждался почти умирающий преступник, сам сидел над ним и ухаживал, стараясь облегчить страдания, произведенные ядом, который не приводил, однако, к желанному концу. Как Сара, так и Антонио создавали вполне опасность, которой подвергались, укрывая графа. Но ни тот, ни другой не колебались ни минуты помочь несчастному. Чтобы не выдать присутствие опасного гостя в доме, они должны были принимать все меры предосторожности. Ночь прошла, и Кортецело, проспав несколько часов, утром почувствовал себя лучше. Вероятное количество яда, принятое им, было слишком мало, или самый яд утратил свою силу, так как он сохранялся у него несколько лет. Антонио, заметив при пробуждении графа, что опасность миновала и попытка его отравиться не удалась, начал уговаривать его отложить мысль о самоубийстве. Сара Кондора также советовала ему не в смерти искать спасение, а в бегстве, убеждала его отправиться на другую сторону океана и там начать новую жизнь. Эстебан Кортецело долго оставался в нерешительности, что ему делать с собой, долго обдумывал свое положение. И, наконец, обратившись к Антонио с просьбой передать Инес его прощальный поклон и отцовское благословение, и поблагодарив его, а равно и Сару за оказанное ему участие и помощь, простился с ними и ушел ночью из дома, никем не замеченный и непреследуемый. Сара Кондора вздохнула, наконец, свободно. Отделавшись благополучно от опасного жильца, ей казалось, что у нее гора свалилась с плеч. По уходе его она зашла в комнату, в которой несчастный нашел убежище, и, застав там Антонио, сказала ему, что, вероятно, он ушел с намерением отправиться за границу под чужим именем. Сам же Кортецело не сказал, впрочем, ни слова ни ей, ни Антонио о своих предположениях и планах, и куда он именно отправился. Это осталось покрытым мраком неизвестности. Таким образом, граф Кортецело избавился от ответственности перед законом за свои преступления. Между тем, как все прочие руководители, капитаны, все высшие члены Гордунии были арестованы и препровождены в Мадрид. Наконец начался чудовищный процесс. Дознания, следствия, допросы тянулись очень долго, и мало-помалу все злодеяния, совершенные этим многочисленным обществом, распространенным по всей Испании, вышли наружу, и виновники их подверглись законной каре. Руководители и некоторые из капитанов были приговорены к тюремному заключению на более или менее продолжительные сроки, смотря по степени их виновности. Одни из них были рассредоточены по тюрьмам Испании, другие отправлены в колонии, убийца же Моисея, а равно и все члены, замешанные в делах по прочим убийствам, были приговорены к смертной казни. Бартоло Арко выслушал хладнокровно свой приговор, и даже когда отправился под конвоем с прочими осужденными во двор городской тюрьмы, место, предназначенное для казни, где Пригонера, новый палач, ожидал его стоя у эшафота, на лице его не выразилось ни страха, ни тревоги. Во дворе было немного посторонних зрителей казни, так как допускались туда только по билетам люди, приглашенные судебными властями в качестве свидетелей. Все осужденные были поставлены в ряд, и Бартоло Арко сохранял свое спокойствие и хладнокровие во все время, пока продолжалась казнь его товарищей. Но когда очередь дошла, наконец, до него, он сильно побледнел и упал без чувств. Помощники палача должны были его отнести на руках на эшафот. Смерть старого Моисея была, наконец, отомщена. Голова его убийцы, отрубленная от туловища топором нового палача, покатилась на песок. Казнь над злодеями совершилась. Преступления их не остались безнаказанными.